Добрейший Жуковский любит его и прощает ему многое. Но есть и другой воспитатель, Карл Мердер, посвящающий Сашу в тайны военного дела. Мердер тоже любит Сашу, но к радости лучшего из отцов беспощадно преследует все, что может помешать ему стать истинным воином. Мердера пугает яростная вспыльчивость наследника, но еще больше — странная меланхолия, которая порой повергает его в абсолютное бездействие. И очень тревожит постоянная слезливость Саши, так не идущая истинному воину. Теперь маленький наследник обязан записывать в дневник, который так внимательно читает лучший из отцов, отдельно об этих прегрешениях. 30 марта. Тур написал и плачу без причины. 1 апреля. Учился хорошо. Ударил себя прикладом и было заплакал. Александр и вправду обожает плакать. И когда строгий Мердер умрет, 16-летний Саша уткнется головой в подушке дивана, и долго никто не сможет остановить поток его слез. Эти слезы — подарок любимого воспитателя Жуковского. Сентиментальный поэт часто плачет. Плачет от восторга, читая Шиллера, от непослушания воспитанника, от воспоминаний о неудачной любви. Поэт принес эти частые слезы из прошлого века. В 18 веке в России было модно быть чувствительным. Когда прабабка нашего героя, Екатерина Великая, рассказывала о деяниях Петра Великого казанскому дворянству, весь зал рыдал от величия дел Петра. Когда Екатерина читала свой наказ депутатам уложенной комиссии, законодатели рыдали в голос от мудрости государыни. Когда у Екатерины умер ее любовник Александр Ланской, вместе с нею горько обливался слезами, выл от горя ее другой любовник. Весьма жесткий человек князь Потемкин. Это не была слезливость. Это была великая чувствительность галантного века. И маленький Александр перенял ее у поэта. И через полвека, подписывая последние свои указы, он будет рыдать от волнения. Николай ненавидел эти слезы, и мальчику не раз доставалось за них. Но отец знает лекарство от слез и глупой чувствительности. Это любимая Николаем Первым, отцом Николая Первого Павлом Первым и дедом Петром Третьим муштра. И Николай требует к восторгу Мердера больше занятий фронтом. Жуковский возражал смело: «Я боюсь, что тогда его императорское высочество будет считать, что народ — это полк, а страна — это казарма». Но Николай благодушно позволяет Жуковскому ворчать. Он знает, что его плаксивый Саша, как и все Романовы, обожает армию. В 6 лет его посадили на лошадь, и ему понравилось. В 8 лет он с восторгом скакал на фланге лейб-гусарского полка. И во время коронации Николая, главным шоу коронационных торжеств в Москве, стал 8-летний наследник на коне. 7 часов утра Александр Николаевич в полной парадной форме лейб-гвардии гусарского полка поскакал к Петровскому дворцу. Здесь сел на приготовленного для него арабского коня и полетел к императору, мимо коего уже проходили церемониальным маршем войска 67 тысяч человек. Вся Москва выбежала смотреть эту величественную картину, с восторгом писал счастливый Карл Мердер. Появление наследника на чудесном коне, коим он управлял с невероятной ловкостью, все затмило. Через несколько дней триумф повторился. В «Все от него были без ума, особенно дамы», — шутливо записал Мердер. И прибывший на торжества наполеоновский маршал Мармон, тот самый, который предал Бонапарта, открыл союзникам дорогу в Париж, восхищался в тот день маленьким наездником. И строгий отец наконец-то вслух выразил высочайшее одобрение. А как им гордился его дед, прусский король, которому написали об этом событии. Как и все Романовы, Саша обожает строй гвардии. Блеск кирас, обнаженных сабель, медных касок с орлами. Он даже нарисует новую форму гренадерам. Да, наследник русского престола обязан быть военным в душе. Россия есть государство военное, и его предназначение быть грозою света. Эту фразу лучшего из отцов ввели в учебники для кадетских корпусов. И вообще штатский человек потерян в нашем веке, объяснял сыну государь, и Саша это с восторгом понимает. Он жаждет военного строя и скучает, издавая под руководством поэта журнал «Муравейник», который царь всерьез беспощадно цензурует. Как насмешливо сказал граф Петр Панин, «Я думаю, пока в их семье не родится государь Калека, Романовы не отучатся от этой любви к армии». И Николай, несмотря на все протесты Жуковского, отправил 10-летнего Сашу заниматься в кадетский корпус. Его будут учить суровому солдатскому ремеслу. Он станет унтер-офицером, чтобы в 13 лет стать штабс-капитаном и принимать участие в столь любимых отцом парадах. Впрочем, Николай готов простить Жуковскому его борьбу со столь ценимой государем муштрой. Потому что главное, о чем заботится Жуковский и ежедневно прививает наследнику, культ отца и беспрекословное ему послушание. «Никогда не хвалите великого князя», — просит умный царедворец государя, к его восторгу. «Простое ласковое обращение вашего величества — это уже есть высочайшая награда. Его высочество должен трепетать при мысли об упреке отца. Мысль об одобрении отца должна быть тайной совестью его высочества. И когда мальчик осмеливается быть непослушен, на Сашу обрушивается отцовский гнев, которого страшится вся Россия. «Уходи прочь! Ты недостоин подойти ко мне после такого поведения. Ты забыл, что повиновение есть долг священный. Я все могу простить, кроме непослушания». И отец сулит самое страшное наказание для маленького Романова. «Я лишу тебя права носить парадный мундир на целый месяц, если когда-нибудь еще покажешь малейшее непослушание». Отец. Страх перед отцом. Послушание. Повиновение. Отец как идеал для подражания. Идол во всем. Отец спит на походной кровати, прикрывшись старенькой солдатской шинелью, на тоненьком тюфячке, набитом сеном. Отец с утра одет в мундир. Он презирает халат. Даже когда болеет, Николай носит вместо халата старенькую шинель. И ею он укрывался. Фрейлина Мария Фредерикс. И все это будет стараться соблюдать Александр. И походная постель будет стоять в его кабинете. И умирать он будет на ней. Как отец. Все это делалось так скрытно, так порядочно. Но как он ни старается подражать отцу, он мамин сын. Отец следит за его занятиями, но так редко с ним разговаривает. Отец суров, мать нежна. Со своими бедами он идет к ней. Фрейлина Анна Тютчева рисует портрет матери нашего героя. Дочь прусского короля, она приехала из Германии, где все бредили чувствительной поэзией Шиллера. Ее нежная натура и неглубокий ум заменили чувствительностью принципы. И Николай питал к этому хрупкому, изящному созданию страстное обожание сильной натуры к существу слабому, покорно сделавшего его единственным властителем и законодателем. Николай поместил ее в золотую клетку дворцов, великолепных балов, красивых придворных. И в своей волшебной темнице она ни разу не вспомнила о воле. Она позволяла себе не замечать никакой жизни за пределами золотой клетки. Она обожала и видела только красивое, счастливое. И когда однажды она увидела поношенное платье на девушке, которую представили ко двору, она заплакала. Да, императрица производила впечатление очаровательной, постоянно щебечущей, легкомысленной птички. И это так нравилось государю. Как и Наполеон, Николай ненавидел умных женщин, вмешивающихся в политику. Николай и Александр – гармоничная пара. Двор с восторгом славит вслух их неумирающую любовь. Но зато шепотом. Дворец полон слухов, и мальчики в переходном возрасте гадко наблюдательны. И уже Саша узнает, что фрейлина матери, живущая здесь же, в Зимнем дворце, главная придворная красавица Варенька Нелидова, любовница отца. Каково было ему представить, что папа соединил под одной крышей мать, которую так боготворит, и эту красавицу? Как и положено в этом грешном возрасте, Саша теперь следит за всем и видит все другими, грешными глазами. Адам, вкусивший запретный плод. Пришлось ему узнать и про молоденьких фрейлин, внезапно исчезающих из дворца. Все они были выданы замуж за офицеров лейб-гвардии и стремительно рожали. Вот привезли красотку-мещаночку с каким-то прошением, и сам император вдруг решил ее принять. И она выходит из его кабинета улыбающаяся, счастливая, чтобы больше никогда не появляться во дворце. Так что уже в отрочестве Александру пришлось узнать то, что впоследствии написал в своей знаменитой книге о России маркиз де Кюстин. И как помещик распоряжался и жизнью, и желаниями крепостных, так и царь здесь распоряжается всеми подданными. Он одарил вниманием не только всех юных красавиц при дворе, фрейлин и дам, но к тому же девиц, случайно встреченных во время прогулки. Если кто-то ему понравился на прогулке или в театре, он говорит дежурному адъютанту, и она подпадает под надзор. Если за ней не числилось ничего предосудительного, предупреждали мужа, коли замужем, или родителей, коли девица, о чести, которая им выпала. И царь никогда не встречал сопротивления своей прихоти. В этой странной стране переспать с императором считалось честью для родителей и даже для мужей. Об этом хорошо знали в Петербурге, и это был обыкновенный порядок. И наш знаменитый критик Добролюбов писал: «Обыкновенный порядок был такой. Девушку из знатной фамилии брали во фрейлины, и употребляли ее для услуги благочестивейшего, самодержавнейшего нашего государя. Но путешествовавший по России Кюстин так и не понял, кем был для подданных царь. Самодержавнейший государь Николай I — это не помещик, распоряжавшийся крепостными, но грозный бог, спустившийся с Олимпа. Я выросла с чувством не только любви, но и благоговения. На царя смотрела, как на нашего земного бога, поэтому неудивительно, что к этому чувству примешивался ничем не объяснимый страх, пишет 19-летняя красотка Мария Паткуль, ставшая женой того самого Саши Паткуля, который воспитывался с наследником. Распахнулась дверь красного кабинета императрицы, вышли их величество.